а там, на юге. Он смотрел на солнечный луч, и ему не верилось, что его скрутило окончательно. По-прежнему не хотелось есть, но жар сдал, и в голове не шумело, и он думал, дело идет на поправку. Как всякий здоровый человек, никогда не болевший, он прислушался к течению своей болезни, к тому, что происходило с ним, и было ему любопытно. Он не мог только отличить забытье от тяжелого сна, иначе бы он насторожился. Он радовался солнцу, но не знал, как одолеть слабость и выползти из кукуля, а затем из палатки. «Зачем?» — подумал он. «Собрать скарб и спихнуть лодку у меня все равно сил не хватит, и с рекой я не справлюсь тоже». Он силился представить, что сейчас делают там, в Избяном, и вспомнил свою недавнюю ссору со Школиным тогда на охоте. Они разделились, и когда через полчаса Медучин пришел на выстрелы Школина, он увидел мертвую лосиху. «Зачем ты, Важенку-то?» — тихо спросил Медучин. Школин знал, что никто в тайге не бьет лосих, и молчал, оправдываться было бессмысленно. Так же молча они разделали тушу, погрузили в лодку мясо, а когда пришли в Избяное, им помогали выгружать. И дед, сразу определив мясо, сказал: «Школин, небось, стрелял!» Медучин кивнул. «Эх-эх-э!» вздохнул дед и ушел в дом. И Школин, чтобы не попадаться на глаза, пошел к Анфисе. Может, она поймет его, заблудшего человека. Анфиса давно уже жила отдельно. Там же была и столовая. Так решили удобней. Бровин разжег костер и смолил лосиные ноги для холодца. Делать холодец он не доверял никому. Это было его фирменное блюдо. Усталый Медучин перетаскивал из лодки вещи и думал о сне. Есть ему не хотелось. Он был удручен убийством лосихи. И когда рассказывал деду про охоту, тот слушал, не перебивая. Потом дед Тимофей перевел разговор. «Мы тут без вас ловили. Мало. Ты что решил? Завтра будем ставить загородку на Лучистом. Я сам буду ее ставить и акт составлю на себя». «Сам себя штрафовать будешь?» — спросил дед. «Не знаю. Составлю акт и объяснительную. Пусть в инспекции разбираются». «Должны понять», — с надеждой сказал дед. «Лишь бы люди поняли». «Бог простит», — улыбнулся дед. «Одна надежда», — засмеялся Медучин. И вдруг ему удивительно легко стало. Решение принято, и гора свалилась с плеч, и люди о нем доброе скажут, может быть, скажут. Откуда им знать, как на их столы пришла рыба? «Не боишься?» — спросил лукаво дед. «От мандраже помет в драже, ладушки, ладушки!» — пропел Медучин. «Мало удовольствия сидеть без продовольствия, дан прогноз не вешать нос», и дальше весь школинский набор. Дед ласково потрепал его по плечу. «Храни тебя Бог!» «Да ладно!» махнул рукой Медучин. Вдруг дверь соседнего дома распахнулась, и на крыльцо выскочила растрепанная Анфиса, раскрасневшаяся в порванной кофточке, глаза черные молнии, свирепые, не приведи Господь. «Что случилось?» — оторопел Бровин. «Школин ваш пристает, рукам воли много!» На крыльцо следом выскочил Школин, с изрядно поцарапанной физиономией.